Валлендер поискал в карманах ручку. Он уже обнаружил, что забыл в кабинете и блокнот, и очки. На стеклянном столике лежала стопка газет, и он спросил, можно оторвать уголок. «У полиции что ж, и на блокнота уже нет средств?» «Возможно, но в данном случае я сам виноват, забыл». Вытянув из стопки газету, Валлендер заметил, что она английская и посвящена финансам. «Чем ты занимаешься, если не секрет?» Ответ его удивил. «Спекуляциями». «На чем?» «Акции, опционы, валюта. Кроме того, держу долю в тотализаторе, обычно английский крикет, изредка американский бейсбол». «Стало быть, играешь?» «Не на бегах, даже ставок не делаю. Впрочем, биржевой рынок тоже своего рода игра». «Работаешь прямо отсюда?» Хёкберг встал, жестом предложил Валлендеру пройти в соседнюю комнату. Комиссар последовал за ним и замер на пороге. Там стояли целых три телевизора, по экранам которых бежали колонки цифр, а вдобавок несколько компьютеров и принтеров. На стенах часы, показывающие время в разных частях света. Валлендеру показалось, будто он попал в ЦУП. «Говорят, технический прогресс сделал мир меньше», — сказал Хёкберг. «С этим можно поспорить, но мой мир, без сомнений, стал больше. Сидя здесь, в этом плохоньком домишке на окраине Истада, я могу участвовать в торгах на всех мировых рынках. Могу подключиться к букмекерским конторам в Лондоне или Риме, могу купить опцион на гонконгской бирже и продать американские доллары в Джакарте». «Правда, так просто?» «Не совсем. Требуются разрешения, связи, знания. Но в этой комнате я в средоточии мира. Когда угодно. Сила и уязвимость идут рука об руку». Они вернулись в гостиную. «Я бы хотел взглянуть на комнату Сони», — сказал Валлендер. Хёкберг провел его вверх по лестнице, мимо комнаты, которую, видимо, занимал мальчик по имени Эмиль. Хёкберг кивнул на одну из дверей. «Я подожду внизу, если я тебе не нужен». «Нет, пожалуйста». Тяжелые шаги Хёкберга стихли внизу. Валлендер отворил дверь. Скошенный потолок, приоткрытое окно, тонкая гардина легонько колыхалась на ветру. Не двигаясь с места, он обвел комнату взглядом, зная по опыту, как важно самое первое впечатление. Позднейшие наблюдения, конечно, способны выявить скрытый драматизм, заметный далеко не сразу, но все же он непременно возвращался к самому первому впечатлению. В этой комнате жила девушка. Ее-то он и искал. Кровать застелена, повсюду розовые цветастые подушки, у одной короткой стены стеллаж, уставленный несметным количеством игрушечных медвежат. На дверце гардероба зеркало, на полу толстый ковер. У окна письменный стол, совершенно пустой. Валлендер долго стоял на пороге, рассматривая комнату. Здесь жила Соня Хёкберг. Потом вошел, присел на корточки, заглянул под кровать. Пыльно, только в одном месте отпечатался след какого-то предмета. Валлендер вздрогнул. Он догадался, что там лежал молоток. Выпрямился, сел на кровать, неожиданно жесткая, пощупал лоб, опять поднялась температура. Склянка с таблетками лежала в кармане, в горле по-прежнему скребут кошки. Он встал, выдвинул ящики письменного стола. Ни один не заперт, ключей вообще нет. Он и сам не знал, что ищет, может быть, дневник или фотографию какую-нибудь, но содержимое ящиков не привлекло его внимания. Он снова сел на кровать, размышляя о своей встрече с Соней Хёкберг. Это ощущение возникло у него сразу, едва он открыл дверь в комнату. Что-то здесь было не так. Соня Хёкберг и ее комната совершенно друг с другом не сочетались. Он не мог представить ее себе в этой обстановке, среди розовых медвежат. И все-таки комната ее. Он старался понять, что это может значить и что правдивее. Соня Хёкберг, с которой он встречался в управлении, или комната, где она жила и спрятала под кроватью окровавленный молоток. Много лет назад Рюдберг учил его слушать. У каждой комнаты свое дыхание. Надо лишь прислушаться. Комната расскажет много секретов о человеке, который в ней живет. Поначалу Валлендер отнесся к совету Рюдберга с большим сомнением. но со временем понял, что Рюдберг преподал ему необычайно важный урок. Ну вот, еще и голова заболела, в висках стучало. Он встал, открыл дверцу гардероба. Одежда на плечиках, внизу обувь. Да, только обувь и рваный медвежонок. На внутренней стороне двери киноафиша «Адвокат дьявола» в главной роли Аль Пачино. Валандер помнил его по крестному отцу. Он закрыл гардероб, сел на стул возле письменного стола. Так комната была видна в другом ракурсе. Чего-то здесь недостает. Ему вспомнилась комната Линды, когда она была тинейджером. Игрушечных зверушек у нее, понятно, тоже хватало, но в первую очередь портреты кумиров. Они менялись, однако так или иначе присутствовали непременно в том или ином виде. В комнате Сони Хёкберг ничего такого не было. А ведь ей 19 лет. Только киноафиша в гардеробе. Валандер еще несколько минут побыл в комнате, потом вышел, спустился вниз. Эрик Хёкберг ждал его в гостиной. Валандер попросил стакан воды, принял свои таблетки. Хёкберг испытующе посмотрел на него. «Нашел что-нибудь?» «Я просто хотел посмотреть. Что с ней теперь будет?» Валандер покачал головой. «Она подлежит уголовной ответственности и признала свою вину. Ей будет нелегко». Хёкберг молчал. Валандер видел, что он очень удручен. Потом он записал телефон Хёкберговой свояченице в Фьюэре, а засим распрощался. Ветер усилился, налетал шквал за шквалом. Комиссар поехал обратно в управление. Чувствовал он себя паршиво. После пресс-конференции надо сразу домой и в постель. Когда он вошел в проходной, Ирена замахала рукой, подзывая его. Валандер заметил, что она бледная, как полотно. «Что случилось?» — спросил он. — Не знаю, — ответила Ирена. — Но тебя тут искали. А ты, как всегда, не взял с собой мобильник. — Кто меня искал? — Все. Валандер потерял терпение. — Кто все? Нельзя поточнее. — Мартинсон и Лиза. Валандер пошел прямиком к Мартинсону. Хансен тоже был там. — Что стряслось? — спросил комиссар. — Ответил Мартинсон. — Соня Хёкберг сбежала. Валандер недоверчиво посмотрел на него. — Сбежала? «Да, примерно час назад. Все силы брошены на поиски, но она будто сквозь землю провалилась». С минуту Валандер глядел на коллег, потом снял куртку и сел.